Глава первая. В помещении повисла мертвая тишина. На меня непонимающе уставились 5 пар глаз. Все мои подчиненные, кроме Лорана, прекрасно знали, что я совершенно не умел шутить. У меня было много талантов, но юмор среди них отсутствовал. «Это вот вообще не смешно, босс», — спустя целую минуту ожидания произнес Джокер. «Мы чего-то не знаем? Что должно произойти через 2 недели?» «Вы много чего не знаете, мистер Коннелл», — хищно улыбнулся я. «Сегодня ночью у меня состоялась очень интересная беседа с личным помощником главы корпорации Crane Technologies. В процессе разговора мне предложили провести личную встречу с мистером Прайстом». «Надеюсь, ты отказался?» — бледно улыбнулся Майкл. «Ты, конечно, тот еще безумный монстр, но это уже совсем перебор. Встреча с мистером Прайстом — это огромная честь для любого владеющего», — неуверенно произнес Гилмор, и сидевшая неподалеку Кэтрин только тяжело вздохнула. «Многие ждут всю жизнь, чтобы добиться личной аудиенции». «Где ты его нашел, босс?» — с интересом рассматривая новичка, как неведомое чудо, спросил Джейсон. «Он вообще понимает, куда попал?» «Мистер Лоран пока не в курсе всех нюансов работы нашей организации», — ответил я. «Но он очень правильно заметил. Есть такие предложения, от которых не отказываются. И вы, мистер Каст, в своей практике не раз прибегали к подобным методам. И даже испытал их на себе», — проворчал глава Фрименов. «Мне удалось перенести встречу с мистером Прайстом на 2 недели», — продолжил я. «За это время я рассчитываю максимально подготовиться к этому событию». «Заказать новый костюм и очередь в крематорий?» — спросил Джейсон. «Босс, но ведь это же полная чушь. Мы многого добились за последний месяц. Раньше об этом можно было только мечтать, но это пыль под ногами большой восьмерки. Мы все это понимаем. Нам позволяли жить и работать. Просто не обращали на нас внимания, пока мы делали свой маленький бизнес». «Ну, ты загнул», — фыркнула Кэтрин. «Твой маленький бизнес по оборотам уже дотягивает до квартальных доходов Flame Corp, и это только официальная часть». «И что?» — резко спросил главарь колоды хаоса. «Сейчас мы говорим не о доходах или долях компаний. За спиной каждой корпорации стоит полноценная армия и сотни призванных. И это если не говорить о силах правопорядка и регулярных частях. А что есть у нас? Пара сотен наемников и 10 фокусников-самоучек». «Что скажете, мистер Ройс?» — посмотрел я на главу боевого крыла синдиката. «Чем мы можем ответить корпорациям в случае прямого столкновения?» «Это не проблема», — невозмутимо ответил Мортимер. Майкл нервно рассмеялся и потянулся к стоявшей рядом с ним бутылке. «Мне тоже плесни», — протянул свой стакан Джейсон. «Боевые части корпоративной армии имеют структуру ячеистой сети», — продолжил тем временем военный. «Они распределены равномерно по всему 2-му и 3-му ярусу. Выше находятся только элитные части быстрого реагирования. Они прикреплены к тренировочным базам владеющих и работают с ними в плотной связке». «Самое время для исторической справки», — хмуро проворчал Джокер. «Мистер Коннелл, если вам не интересно, то вы можете не слушать», — спокойно произнес я и уселся в одно из свободных кресел. «Подбейте пока баланс своего направления и примерные размеры капитала. Нам нужно понимать, сколько средств есть у нас в наличии». «Продолжайте, мистер Ройс». «Малым корпорациям запрещено иметь дополнительные силы сверх охранной структуры», — вернулся к своей речи военный. «Каждый изворачивается как может, но существенно они на баланс сил не влияют. Группы быстрого реагирования имеют другую направленность и плохо приспособлены для прямого боя. Среди большой восьмерки существует очень сложная система противовесов, и армейские подразделения являются неотъемлемой их частью. Корпоративные армии относительно равны в пропорциях, что позволяет определить их примерный состав». «А в цифрах?» — с интересом спросил я. «Для этого необходимо проводить аналитику долей рынка», — неожиданно ответил Мортимер. «Это может занять некоторое время». «Что нужно узнать?» — нехотя доставая коммуникатор, спросил Джокер. «Текущие доли рынка ведущих корпораций», — тут же ответил Ройс. «Пропорции могут быть размыты, но примерное соотношение сил мы понять сможем. Не думаю, что что-то изменилось со времен моей службы». «А почему не обратиться к Маусу?» — спросила Кэтрин. «Если в сети есть эта информация, то он ее найдет». «В сети этого нет», — уверенно ответил Мортимер. «Даже данные о личном составе подразделений администрации хранятся на автономных серверах. У корпов все еще сложнее. В общих базах можно найти только информацию о прошедших военную службу. Досье действующих служащих находится под строжайшим контролем». «Мистер Коннелл», — вопросительно произнес я. «Вот», — направляя в центр помещения тонкий луч из своего коммуникатора, ответил Джокер. «Люблю цифры. Как раз недавно сравнивал потенциал роста наших активов с действующими конкурентами. По моим прикидкам, на нужный уровень мы могли выйти через 3-4 года». «Могли», — эхом повторил Майкл. «Подчиненные уже осознали мои слова и сумели их переварить. Теперь нужно было указать им цель и доказать, что она достижима». В центре комнаты сформировалась круглая диаграмма, которая отражала текущий расклад экономических сил в Зингаре. Примерно 1/8 часть круга занимал пестрый сектор из десятков разных компаний. На этом фоне черный клин нашей организации выглядел довольно внушительно. Джейсон сумел разогнать свой бизнес до очень серьезных величин. Общая доля синдиката занимала почти половину места от всех мелких игроков. Однако, по сравнению с большой восьмеркой, ситуация была кардинально иной. Почти пятую часть диаграммы занимало рыжее поле Crayon Technologies. Следом, с небольшим отрывом, шли Mindstorm, Eternal Life и Millennium Light. Остаток делили между собой промышленные гиганты. Rockstar Industries, Wasser Machines, O2 и Flame Corp. «Ваше слово, мистер Ройс», заметив, что Мортимер что-то быстро пишет на небольшом клочке бумаги, произнес я. «Секунду», — отозвался военный, и все присутствующие напряженно затихли в ожидании продолжения. «Итак, по моим подсчетам, численность армии Crayon Technologies составляет порядка 300 тысяч человек. Совокупный военный потенциал Большой Восьмерки примерно равен 1,5 миллионам человек. На кладбище можно занять место дистанционно или нужно лично приходить?» — нарушил гнетущую тишину Майкл. «Кто знает?» «Что насчет призванных?» Не обратив внимания на вопрос главы Фрименов, спросил я. «Тут сложнее», — неохотно ответил Ройс. «Никаких данных или статистики на эту тему нет и никогда не было. Могу только предположить, что количество владеющих не превышает 1% от общего числа боевых сил». «А, ну это меняет дело», — облегченно выдохнул Джейсон и с сарказмом добавил. «Всего-то 15 тысяч адептов сил. Нам даже напрягаться не придется. По жалкой паре тысяч владеющих на брата. Да, я каждое утро так делаю». «Я ценю ваш юмор, мистер Коннелл», — насмешливо произнес я. «Он придает вам особый шарм». «Какой юмор, босс?» — прямо посмотрел на меня главарь колоды хаоса. «Да это же вообще бред. Они нас сметут и даже не заметят». «Мы еще не дослушали мистера Ройса», — возразил я. 90% призванных не представляют для нас прямой угрозы», — поддержал меня Мортимер. «Техники, медики, операторы систем. Многие вообще не могут применять энергию вне специализированных зданий. 2/3 из оставшихся 10% — призванные второго ранга. Каждый из нас может справиться с полноценной звездой таких одаренных. В сухом остатке у нас 500 боевиков от 3-го ранга и выше. Именно на них стоит сосредоточить свое внимание». «Может, немного меньше», — вставил я. «Сегодняшней ночью корпы понесли серьезные потери». «Как ловко вы отбросили все неудобные факты», — усмехнулся Каст. 15 000 превратили в 500, словно остальные будут просто сидеть на заднице и ничего не делать. А 1,5 миллиона солдат куда делись? Сколько из них тяжелые пехоты? Сколько техники? «У нас есть чем ответить», — уверенно произнес Мортимер. «В данный момент я закончил формирование основных частей. Корпус тяжелой пехоты синдиката составляет 5000 человек. Все бойцы прошли обучение и имеют реальный боевой опыт. Охранные части вдвое больше. Среди них та же ситуация, и достаточно обеспечить их тяжелыми скафами, чтобы отправить на линию боевых действий». 15 000? — удивленно воскликнул Джейсон. «Где ты держишь такую прорву народа? В своих ангарах?» «На территории первого яруса организовано 9 временных баз», — невозмутимо ответил Ройс. «По одной в каждом из районов. Среди населения ведется агитационная работа. При необходимости мы можем втрое увеличить численный состав всего за неделю». «Этого все равно слишком мало», — покачал головой Джокер. «Если противник выступит единым фронтом», — улыбнулся военный. «У вас уже есть план действий, мистер Ройс?» — спросил я. «Я не зря начал с общей системы частей корпоративной армии, сэр», — ответил Мортимер. «Их расположение вычислить не так сложно. Если мы сумеем должным образом настроить нашу транспортную сеть и изолировать второй ярус, то появится возможность нанести упреждающие удары. Регулярные части состоят из обычных людей. Массированный десант на свою территорию они не ждут. 1000 тяжелых пехотинцев посреди спящей базы может существенно повысить наши шансы на победу. Если добавить к этому поддержку подразделения Клауса для ликвидации в зоне боевых действий элиты корпораций, то наши потери будут минимальны». Слова подчиненного заставили задуматься не только меня. Майкл сосредоточенно нахмурился и начал что-то подсчитывать. Джейсон отключил голограмму и зарылся в свой коммуникатор. И только Гилмор тихо сидел на своем месте, боясь привлечь к себе лишнее внимание. Дуал воды только сейчас начал понимать, что угодил в самый центр начинающейся войны. «Доставить штурмовые отряды на место событий не проблема», — внезапно произнесла Кэтрин. «Для этого нужно расставить якоря. Текущие мощности транспортной системы позволяют свободно работать с таким количеством целей. Доставку и эвакуацию я беру на себя. Нужно только узнать точки выхода. На втором ярусе около 100 официальных баз военных сил корпораций», — оторвавшись от экрана, сообщил Джейсон. «Судя по размерам, на каждой не больше 5000 человек. Доставку якорей могу организовать я. Одна из выкупленных мной компаний связана с оборонкой. У них есть ряд зависших заказов на поставку техники. Нужно только грамотно разместить внутри маяки. Лучше в спящем режиме, чтобы их не обнаружили при приемке. Мои ребята могут блокировать на какое-то время все межъярусные лифты», — следом произнес Майкл. «Ненадолго, но пару-тройку часов они продержатся. Правда, это путь в один конец. Если сверху приедут основные силы, то их вынесут очень быстро». «Если приедут», — невозмутимо произнес я. «Велика вероятность, что большинство сотрудников корпорации в это время будут заняты, а обычных военных ваши люди вполне смогут удерживать в пределах лифтовых терминалов, мистер Каст». «Главное, чтобы тревога не поднялась раньше времени», — включился в общую работу Ройс. «У военных свои средства связи, и перекрыть их достаточно сложно. Масштабная блокировка мгновенно привлечет внимание сил правопорядка, и те запустят цепную реакцию. 20 объектов мы заберем без проблем, а дальше неизбежно завязнем». «Если будет кому поднимать тревогу», — негромко произнес Гилмор, и все внимательно посмотрели на нового члена нашей команды. «Если вы не против, мистер Хан, то я тоже хотел бы присоединиться к обсуждению и высказаться». Подобного от Гилмора я не ожидал. Мне казалось, что скорее его придется убеждать в необходимости наших действий или просто заставить выполнить необходимую часть работы. Во время разговора я внимательно наблюдал за реакцией новичка и в какой-то момент даже подумал, что идея взять его с собой оказалась не самой лучшей. Тут владеющий сумел удивить нас всех. «Разумеется, мистер Лоран», — одобрительно улыбнулся я. «Вы же теперь член нашей команды. Свежий взгляд никогда не повредит». На своем прежнем месте работы я периодически сталкивался с сотрудниками силового ведомства, неуверенно начал Гилмор. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, мистер Ройс, но в уставе частей четко прописаны правила личной гигиены». «Это так», – озадаченно кивнул Мортимер. «Перед отбоем положено проводить процедуры общего характера, особенно если в течение дня имели место какие-то учения или дополнительные нагрузки. Насколько мне известно, система водоснабжения военных объектов не изолирована», — ободренный общим вниманием продолжил Лоран. «На базах Wasser Machines стояли дополнительные фильтры, обеспечивавшие безопасность поступающей жидкости и отсутствие в ней вредных примесей. Мы занимались поставками подобного оборудования всем корпорациям, и я с гордостью могу сказать, что участвовал в их разработке». «Потрясающее достижение, Гил!» — пару раз лениво хлопнув в ладоши, произнес Майкл. «Что это нам дает?» «Майк, ты временами такой умный, что даже скулы сводит, но сейчас явно не тот случай», — проворчала Кэтрин. «Не тупи, он участвовал в разработке фильтров». «Верно, мисс», — благодарно улыбнулся Гилмор. «В их конструкции есть цепь, отвечающая за проверку входящего потока на предмет наличия энергии. Это была наша огромная головная боль. Эти цепи регулярно ломались от избытка солей в воде. Даже несколько судов на эту тему было, но мы их все выиграли. Правда, пришлось по факту менять эти цепи за свой счет при каждом запросе». «Соль», макнув пальцы в стакан каста и мгновенно выделив из жидкости нужное вещество, задумчиво произнес Мортимер. «Вода», в тон военному произнес Гилмор, и стакан возмущенного главы Фрименов мгновенно опустел. «Неплохая идея, мистер Лоран», — кивнул я. «Что дальше?» «Что угодно, мистер Хан», — пожал плечами владеющий. «От обычного снотворного до возбудителя длительного действия. Вариантов масса. Все зависит от поставленной задачи и требуемого эффекта». «Ха!» — весело воскликнул Джокер. «А мне начинает нравиться этот парень. Я голосую за возбудитель. Можно даже отменить атаку и просто снять все на видео. Вояки просто не смогут пережить подобный позор». «Проработайте с коллегами этот вопрос, мистер Лоран», — произнес я. «Идея перспективная, но нам нужно понимать, насколько реально использовать ее на практике». «Более чем реально, мистер Хан», — отозвался Гилмор. «Учитывая количество целей, говорить о личном контроле не приходится. Но мы вполне можем обойтись использованием стандартных капсул для мониторинга системы трубопроводов. Первую — зарядить солевым раствором повышенной плотности, а вторую — необходимыми компонентами воздействия. Их подготовку я беру на себя. Запустить их в общую систему и направить в нужное место сможет обычный оператор. Участие владеющих не потребуется. Если мистер Ройс согласится принять участие, то мы можем начать подготовку уже сегодня». «Звучит как план», — задумчиво произнес Мортимер. «Это позволит нам обезвредить больше трети сил противника одним ударом». «Сегодня не получится, господа», — сообщил я. «У нас запланировано выездное мероприятие». «А когда мы будем решать вопрос с призванными, сэр?» — тут же спросил военный. «Он не менее важен, чем подготовка действий против регулярной армии. Все наши расчеты строятся на отсутствии владеющих в рядах противника. Но элита корпорации никуда не исчезла». «Именно этим мы и займемся, мистер Ройс», — ответил я. «Собирайтесь, господа, все детали обсудим по дороге». «Куда едем?» — поднимаясь с кресла, заинтересованно спросил Джокер. «На охоту, мистер Коннелл», — широко улыбнулся я.